158. Энциклопедия. Шаманизм. Все человеческие цивилизации пережили шаманизм. Шаманы — это не вожди, не священники, не колдуны, не мудрецы. Их роль заключается в простом возвращении человека к природе. У индейцев Караибов Суринама начальный период обучения шаманизму длился 24 дня, разделенных на 4 этапа. 3 дня обучения, 3 дня отдыха. Юные ученики, обычно 6 юношей, достигших половой зрелости, в этом возрасте личность еще податлива, познавали традиции, песни и танцы. Они наблюдали за животными и подражали их крикам, чтобы лучше понять их. За все время обучения ученики почти ничего не ели, только жевали листья табака и пили сок табачных листьев. Пост и потребление табака вызывали у юношей сильную лихорадку и другие физиологические расстройства. Посвящение, кроме того, сопровождалось рискованными физическими испытаниями, ставящими человека на грань между жизнью и смертью и разрушающими его личность. Через несколько дней этой одновременно изнурительной, опасной и токсичной инициации ученикам удавалось визуализировать некоторые потусторонние силы и привыкнуть к состоянию экстатического транса. Посвящение шаманов – это воспоминание об адаптации человека к природе. В момент опасности либо находишь выход, либо погибаешь. В момент опасности нет времени судить и мудрствовать. Ты учишься разучиваться. Затем следует примерно 3-летний период изолированной жизни в лесу, в течение которого ученик шамана сам добывает себе пропитание. Если он выживает, то снова появляется в деревне, обессиленный, грязный, почти обезумевший. Теперь им займется старый шаман, продолжая посвящение. Учитель попытается пробудить в ученике способность превращать галлюцинации в контролируемые сознанием экстатичные опыты. Парадоксально, но разрушение личности для возвращения ее в естественное животное состояние делает из шамана сверхчеловека. К концу посвящения шаман более чем кто бы то ни было владеет собой, своими интеллектуальными способностями и интуицией, а также приобретает высокие моральные качества. Якутские и сибирские шаманы в 3 раза образованнее и красноречивее, чем любой из их сограждан. Согласно мнению профессора Жерара Амзалага, автора книги «Биологическая философия», шаманы без сомнения творцы и хранители устной литературы, включающие в себя мифические, поэтические и героические составляющие и являющиеся основой культуры деревни. В наши дни, чтобы вызвать экстатический транс, все чаще прибегают к наркотикам и галлюциногенным грибам. Это свидетельствует о снижении уровня обучения юных шаманов и о прогрессирующем ослаблении их возможностей. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 159. Сумерки революции муравьев. Летящая бутылка с коктейлем Молотова. Странная огненная птица. Вестник несчастий. Это был горящий плевок черных крын с Гонзага дю Пейрона. Бутылка изрыгнула огонь, словно дракон. Полетели новые бутылки. Одеяло, распространяя запах оплавленного нейлона, загорелись. Жули стремительно оделась. Живунг попытался ее удержать, но революция кричала от боли. Жули чувствовала это так, как будто речь шла о раненом животном. Ее печень принялась за работу, фильтруя спирт медовухи, способный замедлить реакцию. Время наслаждения кончилось. Наступило время действия. Она побежала по коридорам. Все обезумели. Настоящая паника в муравейнике. Девушки из клуба айкидо мелькали здесь и там. Люди подносили мебель, надеясь закрыть отверстие в решетке. А так как все происходило слишком быстро, они не успевали согласовать свои действия, чтобы не тратить силы зря в этой случайной хореографии. Черные крысы, увидевшие сквозь ограду внутреннее устройство двора, принялись целиться в стенды. Во дворе выстроилась цепочка людей, передающих из рук в руки ведра с водой. Но цистерна была почти пуста. Давид посоветовал использовать песок. Коктейль Молотова попал в голову муравья-тотема. И пенопластовое насекомое вспыхнуло. Жюли посмотрела на огромную пылающую фигуру муравья. «Огонь, в конце концов, это ничто», — подумала она. Что касается Молотова, то она прочла это в энциклопедии. Знаменитый русский сталинский министр, давший свое имя этому снаряду, был ярым реакционером. Стенд пищевых продуктов поля занялся в свою очередь. Конфеты с медовухой взрывались, распространяя карамельный запах. В полицейском автобусе, дежурившем напротив лицея, никто и не пошевелился. Революционеры хотели отразить атаки черных крыс, но приказ Жюли, переданный всем амазонкам, был категоричен. «На провокации не поддаваться. Это доставит им слишком большую радость. По какому такому закону мы должны терпеть пощечины и не отвечать на них?» — раздраженно спросила одна из амазонок. «По закону нашего решения совершать революцию без насилия», — ответила Жюли. «И потому, что мы цивилизованнее, чем эти подонки. Если мы будем вести себя как они, то сами станем похожими на них. Погасите огонь и сохраняйте спокойствие». Осажденные как могли затушили огонь песком, но коктейли Молотова сыпались градом. Кое-кому изредка удавалось схватить бутылку и послать ее обратно. Теперь был задет и стенд с одеждой. Нарцисс ринулся к нему с криком: «Коллекция уникальна, ее надо спасти!» Но все уже обуглилось. Обезумев от ярости, стилист схватил железный прут, открыл решетку и бросился к черным крысам. Бессмысленный подвиг. Он дрался храбро, но был быстро обезоружен, избит бандой Дюпирона и остался лежать на мостовой с раскинутыми руками. Живунг, Поль, Леопольд и Давид бросились на помощь, но было уже слишком поздно. Черные крысы разбежались, а словно случайно оказавшаяся поблизости машина скорой помощи мгновенно подобрала Нарцисса и увезла, включив все сирены на полную громкость. Больше сдерживаться Жюли не смогла. «Нарцисс! Они хотят насилия? Но они его получат!» Она приказала амазонкам поймать черных крыс. Маленькая армия девушек вышла за ворота и отправилась искать их на соседних улицах. Насколько легко было наткнуться на плотные ряды полицейских, настолько же трудно было преследовать 20 переодетых фашистов, которые могли спрятаться где угодно или смешаться с толпой. В игре «Сыщик, ищи вора» амазонки играли роль полицейских, и оказалось, что вне стен лицея эта роль давалась им с трудом. Черные крысы поджидали, чтобы какая-нибудь амазонка оказалась на улице одна, и нападали. В стычках они выходили победителями. Живунга, Давида, так же как Поля и Леопольда, поколотили. Комиссар издали наблюдал за происходящим в бинокль и заметил, что почти все защитники лицея вышли за ограду. Решетка была приоткрыта, и последние революционеры тушили внутри пожар. Юный Гонзак облегчил им работу. В его жилах точно текла кровь энергичного префекта. Максимилиан пожалел, что не позвонил ему раньше. Что же касается революционеров, то они оказались глупее, чем считал полицейский. Стоило лишь помахать у них перед носом красной тряпкой, как они, не раздумывая, ринулись в лобовую атаку. Максимилиан позвонил префекту и доложил о том, что появились раненые. «Тяжело раненые?» «Да, может быть, один убитый. Он в больнице». Префект Дюпирон размышлял. «Тогда они попались в ловушку насилия. Начали не мы. Берите лицей штурмом и как можно быстрее». «160. Заовеческий феромон. Регулирование. Слюна 10-го. Регулирование. Количество населения у пальцев неуклонно растет, а хищников почти нет. Как в этих условиях происходит регулирование их численности? Регулирование осуществляется различными способами: войнами, автомобильными авариями, футбольными матчами, голодом, наркотиками. Похоже на то, что пальцы еще не открыли биологического контроля рождаемости. Они рождают слишком много детей и только потом устраняют их. Эта архаичная практика должна быть усовершенствована, так как чрезвычайно много энергии тратится на изготовление избыточного расплода, а затем столько же сил уходит на устранение этого же самого избыточного расплода. Кроме того, несмотря на принимаемые меры, население растет слишком быстро. Пальцев уже 7 миллиардов. Конечно, эта цифра кажется смешной в сравнении с числом живущих на планете муравьев, но проблема заключается в том, что один палец уничтожает массу растений и животных, загрязняет большое количество воды и воздуха. Наша планета выдерживает 7 миллиардов пальцев, но большего количества она не выдержит. Размножение пальцев автоматически ведет к исчезновению многих сотен видов животных и растений. 161. Религиозная война. Принцесса 103 чувствует коллективный дух своего населения, молодого, сильного, восторженного и любопытного. Воспитать его было не так уж и просто, ведь легко поддаются обучению только дети. Через вентиляционные отверстия солдаты регулируют подачу воздуха. На чердаках растут запасы пищи. Рабочие оттаскивают к сточным канавам трупы и мусор после неудавшихся экспериментов инженеров. Особенно вонючие и безобразные отходы после пиротехников. Саранча со скрученными в виде абстрактных скульптур кутикулами. Обугленные листья и ветки. Дымящиеся камни. Но сквозь этот общий задор проступает также и недовольство. Запахи его очень тонки. Только недовольство или еще и страх. На четвертый день новой эры 103 решает, что деисты нанесли уже достаточный ущерб. Все коридоры испещрены их мистическими кругами и отравлены зловонием бесплодных молитв. Мирмикийская принцесса видела мир наверху. Она знает, что пальцы не боги, а просто большие неуклюжие животные с необычными повадками. Она уважает пальцы, но считает, что те, кто им будет поклоняться, только все испортят. Заручившись поддержкой ученых и военных, она решает раз и навсегда положить конец религиозному засилью. Если плющ обивает куст, его надо вырвать. Если плющ не вырвать, он задушит куст. Принцесса 103 предпочитает выкорчевать религию из муравейника сейчас, пока она не заполнила все. Поддерживать суеверия и культ невидимых богов очень просто. Она знает, что если продолжить медлить, в этой игре последний феромон останется не за ней. Она зовет 12 молодых разведчиков. Деистов надо убить. Весь отряд во главе с 13-м немедленно приступает к действию. Маленький мозг каждого полон решимости успешно выполнить приказ. 162. Энциклопедия. Хитрость дельфинов. Дельфин – это млекопитающее, обладающее самым большим объемом мозга по отношению к своему телу. В черепе такого же размера мозг шимпанзе весит в среднем 375 граммов, мозг человека – 1450 граммов, а мозг дельфина – 1700 граммов. Жизнь дельфинов загадочна. Подобно людям, дельфины дышат воздухом. Их самки рождают и кормят детенышей молоком. Они млекопитающие, так как когда-то жили на суше. Да, вы верно прочли. Когда-то у дельфинов были лапы. Они ходили и бегали по земле. И, наверное, были похожи на тюленей. Они жили на суше, а потом по неизвестным причинам им это надоело, и они вернулись в воду. Можно легко представить, кем стали бы дельфины с их мозгом весом в 1700 граммов, если бы они остались на земле. Конкурентами. Или даже предшественниками. Почему они вернулись в воду? Конечно, у воды есть преимущество перед сушей. Там действуешь в трех измерениях, а к земле ты прикован. В воде не нужны ни одежда, ни дом, ни отопление. Осматривая скелет дельфина, замечаешь, что его верхние плавники еще хранят очертания рук с длинными пальцами. Последний признак земной жизни. Когда руки дельфина превратились в плавники, он смог, конечно, быстро передвигаться в воде, но потерял способность мастерить орудие. Оттого может быть, что мы очень плохо приспособлены к своей среде, мы придумали эту кучу предметов, дополняющих возможности нашего организма. Дельфин, великолепно адаптировавшийся к своим условиям жизни, не нуждается ни в машинах, ни в телевидении, ни в ружьях, ни в компьютерах. А вот свой язык, кажется, дельфины очень хорошо развили. Это система акустической коммуникации, использующая чрезвычайно широкий звуковой спектр. Человеческое слово ограничивается частотами от 100 до 5000 Гц, а слово «дельфинов» покрывает диапазон от 7000 до 170 тысяч Гц. Это дает простор для нюансов. Согласно мнению доктора Джона Лили, директора лаборатории по исследованию способов коммуникации Назарет-Бэй, дельфины давно стремятся к общению с нами. Они сами приближаются к людям на пляжах и на кораблях. Они прыгают, двигаются, свистят, как будто хотят нам что-то сообщить. Иногда даже, кажется, раздражаются из-за того, что их никто не понимает, замечает исследователь. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 163. Атака на лицей Фонтенбло. Нападение. Крики, огонь, грохот падающих предметов, топот бегущих по земле ног, спотыкающиеся люди, угрозы, ругательства, вой, поднятые вверх кулаки. После коктейлей Молотова – слезоточивый газ полиции. После разрушающего огня – ослепляющий и щиплющий дым. Толпа революционеров бежала кто куда. В вигвамах уже никого не было. Осажденные бежали по коридорам. Юноши и девушки вооружались палками, щетками и консервными банками. Распределяли между собой все, что могло служить для обороны. Амазонки, на всякий случай смастерившие нунчаки из кусочков дерева, передавали их по кругу. После бесплодной погони за черными крысами, девушки из клуба айкидо, ни одна из которых не была ранена в стычках, стремительно вернулись в лицей, одновременно с шестью, потерявшими седьмого нарцисса гномами. Бранспойты использовать уже было невозможно, воду отключили. Ворота ограды были открыты. Маленькая группа полицейских отвлекала внимание у главного входа. Основные силы карабкались на крышу. Они залезли туда с помощью кошек и веревок. Идея принадлежала Максимилиену. Атаковать не в лоб, а сверху. «Группируйтесь легионами!» — крикнул Давид в окно. Амазонки встали плечом к плечу, пытаясь держать натиск полицейских. Но что могли поделать несколько девушек, как бы решительно они ни были настроены, против сильных, натренированных и защищенных шлемами мужчин? После первой атаки полицейские вошли во двор. Защитники лицея почувствовали себя со своими половыми щетками и банками с горошком, как единственным оружием, совершенно беспомощными. Более эффективными показали себя нунчаки, которыми действовали амазонки. Нунчаки жужжали кокосы, раздражали полицейских, с которых порой удавалось сбивать шлемы. Оказавшись без шлема, полицейский, как правило, предпочитал отступить. Стоя на балконе дома напротив, Максимилиан руководил взятием крепости, словно Сципион у объятого пламени Карфагена. Помня о предыдущих поражениях, он осторожно продвигал людей вперед. Он не хотел снова ошибиться и недооценить противника. Полицейские наступали методично. Сверху вниз, с крыши во двор, используя тактику пресса для овощей. Они надавливали сверху, и толпа в беспорядке бежала к выходу. Они давили не слишком сильно, чтобы в панике люди не затоптали друг друга, но нажим был непрерывным. Максимилиан приказал срочно подключить воду. В дыму тлевших вигвамов и стендов защитники лицея с трудом удерживали последние стратегические точки. Жули искала шестерых гномов. Двоих из них она нашла в компьютерной лаборатории. Давид и Франсина вынимали из компьютеров жесткие диски. «Надо спасти память!» — крикнул юноша. «Если полицейские доберутся до программ и файлов нашего общества, они получат доступ ко всему сделанному и закроют все наши филиалы и торговые связи». «А если они нас дисками поймают?» — спросила Жули. «Еще хуже будет». «Самым разумным», — сказала Франсина, «будет отправить всю информацию на дружественный компьютер за границу. Так дух революции муравьев найдет себе временное убежище». Девушка торопливо поставила на место жесткие диски. «Студенты биологического факультета из Сан-Франциско нас поддерживают. У них есть мощный компьютер, способный запомнить все наши данные», — сообразил Давид. Они тут же связались по мобильному телефону с американскими студентами и передали им всю информацию. Для начала Infraworld. Одна программа была огромной. Она включала список миллиардов жителей, животных и растений, правила управления экологией и алиаторный распределитель генетических свойств. Отослали и список клиентов, просивших протестировать свою продукцию. Затем отправился в путь центр вопросов и его новенькая, но весьма обширная энциклопедическая память. Следом шли планы дома в холме Леопольда. чертежи машины Пьер де Розе Джули, носовые насадки Зои, платье Нарцисса, а также все замыслы проектов революционеров и присоединившихся. За несколько дней повстанцы собрали тысячи файлов, программ, планов и предложений. Это была их культура. Ее надо было сохранить любой ценой. Революционеры даже не отдавали себе отчет в том, какую огромную работу они выполнили. Только сейчас, пряча свое сокровище, они поняли, насколько оно было обширным и громоздким. Одна база данных Центра вопросов по объему соответствовала многим сотням обычных энциклопедий. Грохот сапог раздался в коридоре. Полицейские приближались. Франсина нажимала на клавиши. Модем передавал данные уже не со скоростью 56 тысяч бит в секунду, а в ускоренном режиме – 112 тысяч бит в секунду. Кулаки решительно застучали в дверь. Франсина металась от одного компьютера к другому, следя за благополучным путешествием духа революции муравьев. Давид и Жюли забаррикадировали мебелью дверь в компьютерную лабораторию. Полицейские начали вышибать ее плечами. Однако мебель стойко сопротивлялась. Жюли боялась, что кому-нибудь придет в голову перекрыть электрический ток от солнечных батарей или телефонную линию, подключенную к простому мобильному телефону на крыше, и они не успеют завершить работу. Но полицейские были заняты борьбой с дверью, мешавшей им войти в помещение. «Готово», — объявила Франсина. «Все файлы переданы в Сан-Франциско. Наши данные находятся в 10 тысячах километров отсюда. Что бы ни случилось, другие смогут воспользоваться нашими открытиями, извлечь уроки из нашего опыта и продолжить нашу работу, даже если для нас все будет кончено». Жюли почувствовала облегчение. Она бросила взгляд в окно и увидела, что последняя каре упрямых амазонок еще сопротивляется полицейским. «А я не думаю, что для нас все кончено. Пока есть сопротивление, есть надежда. Наш труд не пропал. Революция муравьев все еще живет». Франсина оборвала шторы, сделала из них веревку и прикрепила ее к балкону. Она спустилась первая и прыгнула на землю. Нападающим, наконец, удалось отломать доску. Они забросили в помещение слезоточивую бомбу через образовавшийся зазор. Жюли и Давид закашлялись, но юноша знаком дал Жюли понять, что нужно довести дело до конца. Уничтожить информацию на жестких дисках, иначе полицейские ею смогут воспользоваться. Он бросился к компьютерам, давая им команду форматировать жесткие диски. В одно мгновение вся их работа исчезла из машин. Здесь больше ничего не было. Только бы в Сан-Франциско все сохранилось. Вторая слезоточивая граната взорвалась на полу. Медлить было нельзя. Отверстие в двери расширялось. Жюли и Давид помчались к шторе. Жюли пожалела, что не была прилежнее на уроках физкультуры. Но в спешке страх становится лучшим учителем. Без труда она соскользнула во двор. И тут поняла, что о чем-то забыла. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Ее пробрал озноб. Неужели она забыла книгу в компьютерной лаборатории, уже занятой полицейскими? Неужели она бросит книгу друга? Доли секунды Жюли стояла в сомнениях, готовая подняться обратно. Потом тревога сменилась облегчением. Да нет, она оставила книгу в помещении музыкального клуба. Леопольд хотел ее почитать. Пока она колебалась, потеряла из виду Франсину и Давида, утонувших в дыму фумаролы. Вокруг нее были только девушки и юноши, бегущие в разные стороны. Полицейские были повсюду. Как большие черные муравьи, вооруженные дубинками и щитами, они вползали в зияющую рану открытой двери. Максимилиан продуманно руководил движением. Ему не нужны были 500 арестованных. Он хотел показательно задержать только зачинщиков. Он крикнул в рупор. «Сдавайтесь! Вам не причинят никакого зла!» Элизабет, лидер девушек из клуба Айкидо, схватила пожарный шланг. Она заметила, что воду снова подключили, и теперь, что было сил, косила окружавших ее полицейских. Но ее подвиг был недолог. Полицейские вырвали шланг из ее рук и попытались надеть на нее наручники. Освободило ее только знание боевых искусств. «Не теряйте времени на остальных! Жюли Пинсон!» «Нам нужна Жюли Пинсон», — напомнил в рупор комиссар. У нападавших была фотография девушки со светло-серыми глазами. Спасаясь от преследования, она бросилась к пожарным шлангам. Она успела лишь схватить один и отвинтить предохранитель. Полицейские уже окружали ее. Выброс адреналина был таким мощным, что она почувствовала все процессы, происходящие в ее теле. Она присутствовала здесь и сейчас, как никогда раньше. Она придала биению своего сердца боевой ритм, и вдруг ее голосовые связки испустили воинственный клич. Она включила воду и направила ее на полицейских, сбивая их с ног, но те продолжали сжимать кольцо. Она была боевой машиной и чувствовала себя непобедимой. Она была королевой, в ее власти было все. И внутри нее, и снаружи, она все еще могла изменить мир. Максимилиан не мог ошибиться. «Это она! Хватайте фурию!» – скомандовал он в рупор. Новый выброс адреналина дал Жюли силы на великолепный удар локтем человеку, попытавшемуся напасть на нее сзади. Хорошо направленный выпад ногой заставил другого согнуться пополам. Все ее чувства были обострены до предела. Она подняла упавший на землю шланг и, словно пулемет, прижала его к животу, все мышцы которого были максимально напряжены. Она скосила ряд полицейских. Что за чудо с ней происходило? Каждая частица из 1140 мышц, составлявших ее тело, из 206 костей ее скелета, из 12 миллиардов нервных клеток ее мозга, из 8 миллионов километров нервных окончаний помогала Жюли одержать победу. Слезоточивая граната разорвалась прямо у ее ног. И она удивилась тому, что ее легкие не позволяют себе устроить астматический приступ во время боя. Может быть, жирок, накопленный за последнее время, давал ей запас сил для борьбы. Но полицейские были вокруг нее. В противогазовых масках с круглыми глазами и острым клювом, продолженным фильтром, они были похожи на черных ворон. Жюли, дравшаяся ногами, потеряла сандалии. Десяток рук схватили ее, сжимали шею и груди. Вторая граната упала рядом с ней, и к смешению тел добавился дым. Слезы не могли уже защитить роговую оболочку глаз. Неожиданная ситуация изменилась. Вражеские руки отпустили ее, прогоняемые мощными и точными ударами палкой. В гуще ворон чья-то рука нашла ее руку и схватила. В тумане ее светло-серые сузившиеся глаза различили спасителя, Давида. Собрав остатки сил, Жюли хотела поднять шланг, но юноша потянул ее назад. «Пошли». Ее правое ухо уловило слова. Ее рот произнес: «Я хочу драться до конца». В клетках ее царила сумятица. Два полушария не могли договориться между собой. Ноги решили бежать. Давид увлек ее к помещению музыкального клуба, где был выход подземелья. «Если мы убежим, это будет еще одним моим поражением», — задыхаясь, проговорила она. «Подражай муравьям. В случае опасности их королевы бегут подземными ходами». Жюли посмотрела в темный, разверстый перед ней зев. «Энциклопедия!» В панике она принялась ворошить одеяло. «Брось, копы на подходе!» «Никогда!» В проеме двери появился полицейский. Чтобы выиграть время, Давид принялся вращать своей тростью. Ему удалось оттеснить противника и даже запереть дверь. «Все, нашла!» — сказала Жюли, потрясая энциклопедией относительного и абсолютного знания и своим рюкзаком. Она запихнула в него книгу, затянула ремешки и последовала за Давидом в подземелье. Он, казалось, точно знал дорогу. Поняв, что Жюли теперь следовала инструкциям извне, чувства и клетки организма девушки стали для нее менее ощутимы. Они вернулись к своим привычным занятиям – вырабатывать желчь, преобразовывать кислород в углекислый газ, поставлять мускулам сахар, который те требовали. В лабиринте подвала здания полицейские потеряли их след. Жюли и Давид бежали. Они добрались до перекрестка. Налево – подвал соседнего дома. Направо – сточные трубы. Давид подтолкнул ее вправо. «Куда мы идем?» «164. Смерть деистам». «Туда!» Отряд 13-го продвигается по коридору. Благодаря отзвукам феромональных разговоров, они нашли секретный ход, ведущий к убежищу деистов. Он расположен на 45-м уровне подземелья. Достаточно сдвинуть грибной ком, чтобы войти внутрь. Солдаты, вооруженные великолепными мандибулами, идут по коридору осторожным шагом. Те, у кого есть инфракрасные глаза, различают странные знаки на стенах. Здесь концами мандибул нарисованы не только круги, а настоящие фрески. Круги, убивающие муравьев. Круги, кормящие муравьев. Круги, разговаривающие с муравьями. Видение богов в действии. Карательный отряд идет вперед и натыкается на первую систему безопасности. Это муравей-стражник, чья огромная голова закрывает проход. Как только живая дверь чувствует запах солдат, она выделяет феромоны тревоги и начинает вращать своими резаками. То, что деисты сумели обратить веру таких необычных муравьев, как муравьи из касты стражников, показывает их силу. Под ударами мандибул безбожников могучая живая дверь в конце концов отдает богу душу. В середине широкого лба стражника отныне дымящийся туннель. Воины бегут вперед. Случайно оказавшийся на их пути деист-артиллерист атакует их, но падает замертво, не успев причинить отряду ни малейшего вреда. В агонии деист еще ползет и, наконец, раскидывает по земле лапки. Неожиданно он принимает форму креста с шестью довольно прямыми концами. Из последних сил он выделяет как можно громче. «Пальцы! Наши боги!» 165. Энциклопедия. Парадокс Эпимениды. Единственная фраза «это утверждение ошибочно» составляет парадокс Эпимениды. Какое утверждение ошибочно? Это. Если я говорю, что оно ошибочно, я говорю правду. Значит, оно не ошибочно. Значит, оно верно. Утверждение возвращает вас к собственному перевернутому смыслу. И так до бесконечности. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. 166. Бегство по сточным трубам. Они продвигались в темноте, скользили в зловонии. Они не могли понять, где находятся, поскольку никогда им здесь не случалось бывать. Это мягкое и теплое вещество, которое она потрогала указательным пальцем. Что это? Экскременты? Плесень? Животное? Растение? Живое существо? Дальше какой-то острый обломок, а тут какой-то влажный круг. Земля была то волосатой, то шершавой, то вязкой. Ее осязание не было еще достаточно развитым для того, чтобы предоставить ей более точную информацию. Для храбрости, сама не отдавая себе в том отчета, Жюли принялась тихонько напевать «Зеленая ножка ползет по дорожке» и поняла, что благодаря отражению голоса от стен она могла приблизительно оценить размеры окружающего ее пространства. Несовершенство ее осязания компенсировалось ее слухом и голосом. Она убедилась, что в темноте она лучше видела закрытыми глазами. Она действовала как летучая мышь, которая определяет объем помещения в пещерах издаваемыми и воспринимаемыми звуками. И чем звуки были пронзительнее, тем лучше она определяла форму пространства, в котором они находились, ощущая даже преграждавшие им путь препятствия. 167. Энциклопедия. Школа сна. 25 лет нашей жизни мы проводим во сне, и однако не умеем контролировать ни его качество, ни количество. Настоящий глубокий сон, который позволяет нам восстановить силы, продолжается всего один час за ночь. Он разделен на периоды по 15 минут и, словно припев, возвращается к нам через каждые полтора часа. Иногда некоторые люди спят 10 часов подряд, не достигая этого глубокого сна. Они просыпаются через 10 часов совершенно обессиленными. И напротив, мы совершенно спокойно могли бы, если бы умели быстро погружаться в глубокий сон, спать всего один час в сутки и полностью восстанавливать силы. Как же достичь этого на практике? Надо изучить циклы собственного сна. Для этого достаточно, например, отметить для себя появление признаков усталости, которые обычно появляются часов в 6 вечера, зная, что они возвращаются через каждые полтора часа. Если ощущение усталости возникает, например, в 6 часов 36 минут, это означает, что в следующий раз оно появится в 6 минут 9, в 9.36, в 6 минут 12 и так далее. Это точное расписание следования поезда глубокого сна. Если лечь спать точно в это время и заставить себя встать через 3 часа, при помощи будильника, например, можно постепенно приучить наш мозг сжимать фазу сна, оставляя лишь ее главную составляющую. Так можно великолепно отдохнуть за очень короткое время и проснуться полным энергии. Без сомнения, когда-нибудь в школах детей будут учить контролировать свой сон. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 168. Культ мертвых. Солдаты медленно идут по коридорам к логову деистов. На стенах все чаще встречаются нацарапанные круги. Мистические, предвещающие несчастье круги. Отряд выходит в просторный зал, заполненный странными скульптурами, выпотрошенными телами муравьев, застывших в боевых позах. 13-й и его отряд пятятся назад. Выставка трупов просто непристойна. Солдаты знают, что деисты любят хранить останки умерших, чтобы не забывать о них. У муравьев есть поговорка на эту тему, правда трудно переводимая. Мертвые должны быть возвращены земле. От трупов надо избавляться. Они тошнотворно пахнут олейновой кислотой, запахом органического разложения, невыносимого для каждого чувствительного муравья. Воины с содроганием созерцают неподвижные тела, которые, несмотря на то, что дыхание жизни покинуло их, словно насмехаются над непрошенными гостями. Может быть, в этом тайна деистов? Мертвые, они еще сильнее, чем живые, думает 13-й. Принцесса 103 рассказывала 10-му, что пальцы началом своей цивилизации считают то время, когда они перестали выкидывать своих мертвых на свалку. Это логично. То, что ты начинаешь придавать значение трупам, означает, что ты веришь в жизнь после смерти и мечтаешь попасть в рай. Не бросать мертвых мусор – обычай гораздо более значимый, чем может показаться на первый взгляд. «Кладбище – особенность пальцев», – говорит себе 13-й, глядя на выставку неподвижных фигур. Солдаты гневно накидываются на выпотрошенные тела. Они рвут когтями высохшие усики, раскалывают пустые черепа, разбрасывают куски тораксов. Каркасы разбиваются словно стекло, только с более глухим звуком. Зал очищен, осталась куча бесполезных разрозненных членов. Правда, у воинов появляется чувство, что они расправились с беззащитным противником. Они бросаются в пересекающий зал коридор и попадают наконец в просторное помещение, где происходит собрание со вниманием поднявших усики муравьев. Один из них стоит на возвышении. Это и есть, наверное, зал пророчеств, о котором докладывали шпионы. К счастью, тревога, данная сначала муравьем-стражником, а затем артиллеристом, не дошла сюда. В этом недостаток тайных комнат, в концах слишком запутанных коридоров. По ним плохо передаются феромональные запахи. Солдаты незаметно входят и смешиваются с аудиторией. Выделяет запахи 23-й, которого деисты называют пророком. Он проповедует о том, что там, наверху, высоко над их усиками, живут гигантские пальцы, наблюдающие за всеми поступками муравьев и подвергающие их испытаниям, чтобы они совершенствовались. Это уже слишком. 13-й дает сигнал. Надо убить всех этих ненормальных деистов. 169. Преследование продолжается. Считалка уже не успокаивала бредущую по сточным трубам Жули. Вдруг они слышат мягкие звуки. К ним приближались красные огоньки. Это глаза крыс. Вслед за черными крысами – настоящие грызуны и новое столкновение в перспективе. Эти крысы были меньше ростом, но гораздо многочисленнее. Жули прижалась к Давиду. «Мне страшно». Давид прогнал тварей, сильно размахивая палкой и уложив многих из них на месте. Они попытались воспользоваться паузой для того, чтобы передохнуть, но тут послышались какие-то новые шумы. Теперь это уже не крысы. Пучки света метались по туннелю. Давид велел девушке лечь на живот. «Мне кажется, там что-то движется!» — произнес мужской голос. «Они идут на нас. Выбора нет», — прошептал Давид. Он подтолкнул Жули к воде и сам последовал за ней. «Я слышал что-то вроде двух всплесков воды!» — продолжал суровый голос. Сапоги забухали вдоль воды, расплескивая ее. Два полицейских освещали поверхность воды, прямо над их головами. Давид и Жули еле успели нырнуть поглубже в отвратительную жидкость. Давид удерживал голову Жули под водой. Она инстинктивно задержала дыхание. Сегодня на ее долю выпали все возможные испытания. Ей не хватало воздуха, и к тому же она почувствовала на своем лице прикосновение крысиного хвоста. Она и не знала, что крысы тоже плавают под водой. Глаза ее открылись. Она увидела два круга света, освещавшие всевозможные нечистоты и танцующие рядом с ее лицом. Полицейские остановились и водили фонариками по плавающему по поверхности мусору. «Подождем! Если они под водой, то вынырнут вздохнуть!» — сказал один из них. Давид тоже открыл глаза. Он показал Жули, как держать над поверхностью только ноздри. К счастью, нос — выдающаяся часть лица. Его можно высунуть наружу, оставив остальное погруженным в воду. Жули, часто спрашивавшая себя, почему человеческий нос так сильно торчит вперед, теперь знала ответ. Для того, чтобы спасти своего обладателя в подобной ситуации. «Если бы они были в воде, то уже поднялись бы на поверхность», — ответил другой полицейский. «Никто не может дышать так долго. Ныряли, наверное, крысы». Они решили идти дальше. Когда белый свет фонариков достаточно удалился, Жули и Давид высунули головы целиком и как можно тише вдохнули по огромному глотку почти свежего воздуха. Никогда Жули не подвергала свои легкие такому испытанию. Два революционера еще наслаждались кислородом, как вдруг их неожиданно залил яркий свет. «Стоп! Не с места!» — произнес голос комиссара Максимилиена Линара, направившего на них фонарь и револьвер. Он подошел к ним. «Так-так, а вот и наша королева революции, мадмуазель Жули Пинсон собственной персоной». Он помог обоим задержанным выбраться из стоячей воды. «Поднимите руки вверх, господа обожатели муравьев. Вы арестованы». Полицейский посмотрел на часы. «Мы не сделали ничего противозаконного», — слабо запротестовала Жули. «Ну, это будет решать суд. Что касается меня, то я считаю, что вы совершили худший из поступков. В хорошо организованный мир вы внесли частицу хаоса. На мой взгляд, это заслуживает высшей меры наказания. Если не подталкивать мир немного, он застынет в неподвижности и не будет развиваться», — сказал Давид. «А кто вас просит заставлять его развиваться? Хотите поговорить об этом? Пожалуйста, я не спешу. Я считаю, что из-за таких людей, как вы, манящих себя способными улучшить мир, мы и двигаемся все время к катастрофе. Самые страшные бедствия были плодом деятельности так называемых идеалистов. Самые чудовищные убийства были совершены во имя свободы. Самая кровопролитная резня происходила во имя любви к роду человеческому. Можно изменить мир и добром», — заявила Жули, которой вернулось спокойствие и которая снова входила в роль пассионарии революции. Максимилиан пожал плечами. «Все, чего хочет мир, так это того, чтобы его оставили в покое. Люди хотят только счастья, а счастье — состояние покоя и отсутствие сомнений». «А зачем тогда жить, если не для того, чтобы сделать мир лучше?» — спросила Жули. «Да для того, чтобы просто им наслаждаться», — ответил полицейский. «Наслаждаться комфортом, есть плоды из деревьев, подставлять лицо теплому дождю, лежать на мягкой траве, греться на солнце. Все это пошло со времен Адама, первого человека. Но этот кретин все испортил, потому что захотел знания. Нам не нужно знания, нам надо только наслаждаться тем, что у нас есть». Жули покачала темной головой. «Все беспрерывно растет, улучшается, усложняется. Это нормально, что каждое поколение хочет жить лучше, чем предыдущее». Максимилиан не дал себя смутить. «Желая сделать лучше, изобрели ядерную и нейтронную бомбу. Я совершенно убежден, что гораздо благоразумнее было бы прекратить попытки сделать как лучше. В тот день, когда последующие поколения начнут делать так же, как и предыдущие, воцарится мир». Неожиданно раздалось в воздухе. «О нет! Что же это опять? Не здесь же!» — воскликнул полицейский. Быстро отвернувшись, он стал расшнуровывать ботинок. Ты снова хочешь сыграть партию в теннис, злосчастное насекомое?» Он замахал руками в воздухе, как будто принялся бороться с призраком, и вдруг схватился за шею. «На этот раз он победил», — пробормотал он, прежде чем упасть на колени и затем растянуться на земле. Как зачарованный, Давид смотрел на неподвижного полицейского. «Он с кем дрался-то?» Собрав все свое хладнокровие, Давид поднял фонарик комиссара и осветил его голову. По его щеке ползло насекомое. «Оса!» «Это не оса! Это крылатый муравей! Он летает вокруг нас так, как будто хочет что-то сказать!» — заметила Жули. Насекомое мандибулой проткнуло кожу полицейского. Пурпурной кровью, вытекшей на кожу, оно медленно написало: «Следуйте за мной!» Жули и Давид не верили своим глазам, но это было наяву. На щите полицейского неуклюжими буквами были написаны три слова: «Следуйте за мной». «Идти за летающим муравьем, который мандибулой пишет по-французски?» — скептически проговорила Жули. «В нашем положении я бы пошел бы и за белым кроликом Алисы из Страны Чудес», — сказал Давид. Они смотрели на летучего муравья, ожидая, что он укажет, в каком направлении нужно двигаться, но насекомое не успело взлететь. Чудовищная жаба, сплошь усеяна бородавками и бугорками, выскочила из воды. Она выбросила язык и подцепила их проводника. Жули и Давид снова углубились в лабиринт сточных труб. «А сейчас куда мы идем?» — спросила девушка. «Может, к твоей матери?» «Никогда». «Куда тогда?» «К Франсине?» «Нельзя. Копы точно знают все наши адреса. Они уже там, наверное». Жули перебрала в уме все варианты спасения и кое о чем вспомнила. «К преподу по философии. Он мне как-то раз предлагал пойти отдохнуть у него и дал свой адрес. Совсем рядом с лицеем». «Очень хорошо», — сказал Давид. «Поднимемся и идем к нему. Сначала действовать, потом философствовать». Они побежали. Испуганная крыса предпочла прыгнуть в воду, чем быть растоптанной. 170. Энциклопедия. Смерть короля крыс. Некоторые виды Ratus norvegicus имеют обыкновение, как говорят натуралисты, проводить выборы короля крыс. Целый день все молодые самцы бьются в поединке своими острыми резцами. Постепенно наиболее слабые отсеиваются, и наступает финал с участием двух самых ловких и воинственных. Победитель становится королем. Если он выиграл, значит очевидно, что он лучший в племени. Все остальные выстраиваются перед ним, прижав уши, опустив голову или повернувшись задом в знак подчинения. Король кусает их за носы, показывая, что он хозяин, и принимает их смирение. Стая предлагает ему лучшую из имеющейся еды, самых страстных и пахучих самок, самую глубокую из нор, где победитель празднует свою победу. Но как только уставший от наслаждений король задремлет, происходит странный ритуал. Два или три молодых самца, до этого, кстати, участвовавшие в церемонии проявления преданности, являются убить и выпотрошить короля. Затем они осторожно зубами вскрывают, как орех, его череп, извлекают мозг и распределяют его кусочки между всеми членами стаи. Видимо, они надеются этим обрядом вкушения наделить себя достоинствами лучшей особи, которую они избрали королем. То же самое происходит и у людей, которые любят выбирать себе короля для того, чтобы с большим удовольствием растерзать затем его в клочья. Не доверяйте тем, кто предлагает вам трон. Быть может, это трон короля крыс. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 171. Облава. Уничтожить. Солдаты-атеисты преследуют верующих. Пророк 23 слишком поздно понимает, что происходит. Феромоны тревоги летят отовсюду. За считанные секунды воцаряется полная неразбериха. Деисты под ударами падают на землю, вытягивают лапки, стремясь изобразить собой шестиконечный крест, и шепчут в агонии мистические запахи. «Пальцы! Наши боги!» Кое-как присутствующие организуют сопротивление. Летят залпы кислоты, тает хитин, выстрелы в воздух растворяют целые панели потолка. 23-й взывает к нескольким соратникам. «Меня надо спасти!» Религия создала не только культ мертвых, она утвердила первенство священников. Солдаты-деисты окружают 23-го, защищая его своими телами, а три здоровенных рабочих со страшной скоростью роют выход, через который он сможет убежать. Пальцы наши боги. Ковер крестов из застывших деистов укрывает пол, и чтобы не способствовать возникновению культа мучеников, атеисты отрезают им головы. Обезглавливание замедляет наступление. Пророк 23-й пользуется случаем и с несколькими избежавшими смерти заговорщиками бежит прорытым ходом. Деисты мчатся по коридорам, солдаты-безбожники следуют за ними по пятам. Во время погони верующие жертвуют собой, спасая своего пророка. Первый раз в мирмитейской истории столько муравьев умирают, защищая одного из себе подобных, самого ценного из всех. Даже для спасения королев не проявляли столько самоотверженности. Пальцы наши боги. Каждый умирающий испускает этот предсмертный крик и застывает крестом. Трупы порой полностью закрывают проход, вынуждая преследователей отрезать деистам лапки одну за другой, чтобы получить возможность продолжить путь. Деистов остался всего десяток, но они лучше знают местность, чем их преследователи, и точно помнят, где нужно свернуть, чтобы оторваться от погони. Неожиданно они оказываются в тупике. Им преграждает путь земляной червяк. 23-й подбадривает обессиленных и раненых соратников. «Следуйте за мной!» К полному изумлению своих верных учеников, пророк устремляется к червяку, ударом мандибулы прорезает щель в его боку и указывает на нее, словно на люк корабля. В этом заключается его идея – использовать кольчатого червя, как подземное судно. К счастью, червь очень жирный. Всей группе удается забраться в его тело и не убить его этим. Червь, естественно, извивается, чувствуя такое многочисленное, постороннее присутствие внутри себя. Но поскольку нервная система его очень проста, он смиряется и продолжает свой путь, прихватывая с собой новых паразитов. Огромный липкий шланг уже ползет по стенам, когда 13-й и его солдаты прибегают на место происшествия. Безбожники никак не могут понять, в каком направлении он движется. Лезет вверх, спускается вниз. Запах кольчатого червя не так силен. Его нелегко отыскать в лабиринтах мирмитийской метрополии. Липкое существо спокойно уползает, унося беглецов-деистов. У преподавателя по философии. Преподаватель философии не удивился, когда беглецы позвонили ему в дверь и сам предложил им приют. Жули бросилась в душ и с наслаждением почувствовала себя чистой, избавившейся от нечистот и их ужасающих запахов. Она бросила грязную одежду королевы в пластиковый пакет и надела один из спортивных костюмов учителя. К счастью, спортивная одежда подходит и мужчинам, и женщинам. Довольная своей чистотой и аккуратностью, она повалилась на диван в гостиной. «Спасибо большое. Вы нас спасли», — сказал Давид, тоже надевший спортивный костюм учителя. Преподаватель налил им по стаканчику, предложил арахисовых орешков и пошел приготовить что-нибудь поесть. Они проглотили сначала бутерброды с лососем, потом с яйцом и каперсами. Когда они сидели за столом, учитель включил телевизор. Во всех местных новостях говорили про них. Жули сделала погромче. Марсель Важерар брал интервью у одного из полицейских, объяснявшего, что так называемая революция муравьев на самом деле была творением группы анархистов, виновных, помимо прочего, в ранении юного лицеиста, впавшего в результате этого в кому. На экране показалась фотография нарцисса. «Нарцисс в коме!» — воскликнул Давид. Жули, конечно, видела, как стилиста насекомых колотили черные крысы, как потом его увозила машина скорой помощи. Но подумать, что после этого он впал в кому... «Надо сходить к нему в больницу», — сказала Жули. «Об этом и речи быть не может», — отрезал Давид. «Нас тут же схватят». По телевизору как раз показывали афишу с 8 увеличенными портретами музыкантов из группы «Муравьи». Жули и Давид обрадовались, узнав, что остальные 5, как и они сами, сумели скрыться. И Элизабет тоже. «Ну и история вышла, а, ребята? Вам лучше всего посидеть спокойно здесь». пока все не уляжется. На десерт преподаватель предложил им по йогурту и пошел готовить кофе. Жюли приходила в бешенство, видя демонстрируемые на экране разрушения, произведенные в лицее Фонтенбло революции муравьев, разграбленные классы, разорванные простыни, сгоревшую мебель. «Нам удалась революция без насилия, а они хотят и в этом нам отказать!» «Конечно!» — подхватил учитель философии. «Ваш дружок-нарцисс тут очень не кстати». «Да это же черные крысы его искалечили! Они же провокаторы!» — закричала Жюли. «Наша революция 6 дней продержалась без насилия», — горячо проговорил Давид. Учитель поморщился, показывая, что их красноречие ему не по нраву. Сам не слишком сдержанный в высказываниях, их подражанием он, казалось, был разочарован. «От вас совершенно ускользнула одна деталь. Когда нет насилия, не на что смотреть, то есть нет ничего интересного для средств массовой информации. Ваша революция била мимо цели именно потому, что хотела обойтись без насилия. В наши дни, чтобы тронуть народ, надо обязательно попасть в 8-часовые новости. А чтобы попасть в 8-часовые новости, нужны погибшие. Задавленные на дороге, жертвы снежных лавин, неважно кто, лишь бы была кровь. Интересно лишь тогда, когда страшно. Вам хоть одного копа надо было убить, пропагандируя ненасилие любой ценой, вы остались маленьким школьным праздником. Лицейским гулянием, вот и все». «Вы шутите?» — возмутилась Жюли. «Нет, я реально смотрю на вещи. Слава богу, что эти фашистики на вас напали, иначе ваша революция превратилась бы просто в пародию. Детки из хороших семей заняли лицей, чтобы шить платья в форме бабочек. История вызывает скорее смех, чем восхищение. Вам надо им спасибо сказать за то, что они отправили вашего дружка в кому. Если он умрет, у вас хоть мученик будет». Жюли спрашивала себя, серьезно ли он говорит. Она прекрасно знала, что, делая ставку на ненасилие, их революция теряла определенную степень заразительности. Но Жюли сознательно выбрала эти правила игры, вдохновившись энциклопедией относительного и абсолютного знания. Ганди сумел совершить революцию без насилия. Это было возможно. «Вы проиграли. Но мы все-таки организовали серьезные коммерческие фирмы. В экономическом смысле наша революция успешна», — напомнил Давид. «Ну и что? Людям на это наплевать. Если нет камеры, зафиксировавшей события, его как будто бы и не было». «Но», — продолжил юноша, — «мы взяли свою судьбу в свои руки. Мы создали общество без богов и хозяев. Все именно так, как вы сами нам посоветовали». Преподаватель философии пожал плечами. «Это и есть ваше слабое место. Вы попытались и проиграли. Вы превратили проект в фарс». «Так вам не нравится наша революция?» — спросила Жюли, удивленная тоном учителя. «Да нет, вовсе нет. В революциях, как и во всех других вещах, есть определенные правила, которые надо соблюдать. Если бы я должен был ставить оценку, я поставил бы вам 4 балла из 20 возможных. Вы никудышные революционеры, а черным крысам наоборот. Я поставил бы 18 из 20. «Я не понимаю», — пробормотала ошеломленная Жюли. Преподаватель философии достал сигару из коробки, тщательно разжег ее и закурил, наслаждаясь каждой затяжкой. И только когда Жюли заметила, что он поглядывает на настенные часы гостиной, она все поняла. Все эти провокационные речи велись лишь для того, чтобы задержать их. Она вскочила на ноги, но было уже слишком поздно. Она услышала сирены полицейских машин. «Вы донесли на нас!» «Так было нужно», — сказал преподаватель философии, не глядя в их обвиняющие глаза и небрежно затягиваясь сигарой. «Мы вам доверились, а вы на нас донесли!» «Я только помогаю вам перейти к следующему этапу. Это необходимо, говорю я вам. Я совершенствую ваше революционное образование. Следующий этап — тюрьма. Все революционеры через это прошли. Вам больше пойдет стать мучениками, чем утопистами, проповедующими ненасилие. Если вам немножко повезет, на этот раз журналисты вами заинтересуются». Жюли испытала отвращение. «Вы говорили, что если кто-то не анархист в 20 лет, то он дурак. Да, но я добавил, что если он остается анархистом и в 30, то он еще больший дурак. Вы говорили, что вам 29, заметил Давид. Увы, как раз вчера был день моего рождения. Давид схватил девушку за руку. Ты что, не видишь, что он время тянет? Давай-ка займемся нашим спасением. Может быть, еще есть шанс выпутаться. Спасибо за бутерброды и до свидания. Давид должен был подтолкнуть ее к лестнице. Выйти через подъезд нельзя. Там может ждать полиция. Он увлек девушку вверх, на последний этаж. Найти чердачное окно. Пройти по крыше, по другой, по третьей. Жюли опомнилась, когда они начали спускаться по водосточной трубе. Чтобы палка ему не мешала, Давид держал ее во рту. Они побежали. Давид чуть подволакивал ногу, но трость помогала ему двигаться довольно быстро. Стоял чудесный вечер. На улицах Фонтенбло было много народу. Сначала Жюли боялась, как бы кто-нибудь не узнал ее. Потом, наоборот, захотела, чтобы появился какой-нибудь ее поклонник и пришел им на помощь. Но никто ее не узнал. Революция умерла. Жюли больше не была королевой. Полиция шла по их следу. Жюли было достаточно. Она устала. Ее только что появившийся жирок на ногах и животе не давал ей достаточно сил для быстрого бега. Огни супермаркета замигали прямо перед ними. И Жюли вспомнила, что энциклопедия советовала обращать внимание на случайные знаки. «Вы найдете здесь все, что вам нужно», — гласила надпись. «Войдем», — сказала она. Полицейские следовали по пятам, но в магазине они растворились в толпе. Давид и Жюли пробирались через проходы, прятались за рядами пылесосов и стиральных машин, дошли до секции с молодежной одеждой, где неподвижно застыли рядом с восковыми манекенами. Миметизм – главный способ пассивной защиты насекомых. Они видели, как полицейские давали инструкции охранникам магазина, потом прошли мимо них, не заметив, и затем исчезли из их поля зрения. Куда идти теперь? В секции игрушек их ждал вигвам из ярко-розового нейлона. Жюли и Давид забрались внутрь, укрылись игрушками и заснули в тишине, свернувшись клубком, как два лисенка. 173. Внутри ночи. Муравьидоисты путешествуют в зловонной и вязкой ночи внутренностей червя. Их окружают его трепещущее содержимое с тошнотворным запахом. Но они знают, что снаружи их ждет верная смерть. Изнутри они понимают, как продвигается кольчатый червь. Он заглатывает ртом кусок земли, который проходит по пищеварительному тракту через все тело и почти немедленно исторгается через анус. Червь подобен реактору, работающему на песке. Муравьи сторонятся, уступая дорогу комкам грязи. Снаружи это выглядит так. Сначала голова червя набухает, потом утолщение перекатывается к хвосту через все тело. Одновременно так увеличивается скорость. Начиненный верующими, червь пересекает новый белокан. Черви и муравьи заключили пакт о ненападении. Муравьи очень редко атакуют червей, позволяют проходить через город, кормят, а черви взамен прорывают галереи, которые рабочие затем легко укрепляют. Деистам не по себе в этой липкой среде. «Куда мы движемся?» – спрашивает один из них у пророка. 23-й отвечает, что для того, чтобы их спасти, нужно чудо. И он молится о том, чтобы боги вмешались и помогли им. Наконец, червь покидает муравейник. Но как только он высовывает голову из города, его ловит синица, не подозревающая о том, что червь заселен. «Что происходит?» — спрашивает один из муравьев, чувствуя, как они набирают высоту. «Я думаю, что боги услышали нас сейчас. Они забирают нас в свой мир», — наставительно произносит 23-й, низвергаясь со всеми вместе в желудок синицы, поднимающийся высоко к облакам. Сто семьдесят четыре. Энциклопедия. Религия в Юкатане. В Мексике, в индейской деревне Юкатана, которая называется Чукумак, жители отправляют религиозные обряды необычным образом. В 16 веке они были насильно обращены в католичество испанцами. Но первые миссионеры умерли, и так как эта местность отрезана от всего остального мира, новые священники не появлялись. Около трех веков жители Чукумака, тем не менее, были верны католической литургии, но не умея ни читать, ни писать, Молитвы и ритуал передавали от поколения к поколению устно. После революции, когда власть Мексики восстановилась, для того, чтобы действительно контролировать страну, правительство решило посадить на местах префектов. Один из них был отправлен в 1925 году и в Чикумак. Префект посетил мессу и заметил, что жители сумели почти безошибочно запомнить латинские песнопения. Но некоторые изменения время все-таки внесло. Жители Чикумака заменили священника и двух служек тремя обезьянами. Традиция привелась, и в течение веков обитатели Чикумака были единственными католиками на земле, которые поклонялись во время мессы трем обезьянам. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 175. Супермаркет. «Мама, внутри индийского домика люди!» Ребенок показывал на них пальцем. У Жули и Давида не было времени удивиться тому, что они в спортивных костюмах проснулись в розовом вигваме. Они выскочили наружу прежде, чем кто-то догадался позвать охранников. Супермаркет с самого утра был полон народу. Горы разноцветной еды высились вокруг, словно в огромной пещере Али-Бабы. Люди в спешке толкали тележки, бессознательно повинуясь ритму звучащей через динамики весны Вивальди, темп которой понуждал потребителей торопиться с покупками. Все дело в ритме. Тот, кто управляет ритмом, управляет биением сердца. Взгляды Жюли и Давида привлекли красные этикетки с надписями «Рекламная цена», «Распродажа» и два предмета по цене одного. Для большинства покупателей такое обилие продуктов было ненужным, но газеты убедили их в том, что они живут между двумя кризисами и надо пользоваться, пока не поздно. Парадокс, но чем прочнее воцарялся мир, тем большее значение люди придавали еде и тем сильнее страшились ее нехватки. Продукты по всем направлениям, насколько хватало глаз, лежали бесконечными высоченными рядами. Консервированные, замороженные, маринованные, копченые, растительного, животного и синтетического происхождения, рожденные воображением инженеров продовольственной промышленности. В секции печенья многие дети ели содержимое пакетиков, которые брали прямо с полок, а обертку бросали на пол. Так как у Жюли и Давида не было денег, они сделали то же самое. Дети развеселились, увидев, что взрослые им подражают, и стали угощать их сладостями. Лакричными и карамельными мягкими конфетами, мармеладом, зефиром, жвачкой. Такой приторный завтрак вызвал легкую тошноту. Но беглецы были слишком голодны, чтобы капризничать. Подкрепившись, Жюли и Давид незаметно направились к дверям с надписью «Выход без покупки». Тут были установлены две видеокамеры. За ними двинулся охранник, и Давид сделал Жюли знак поторапливаться. Музыкальный фон сменился на «Stairway to Heaven» Led Zeppelin. Произведение предлагало начать движение медленно, а закончить скоростью 100 км в час. То есть точно так, как и надлежало действовать покупателям гипермаркета. Шаг двух лицеистов ускорялся вместе с музыкой. Шаг охранника тоже. Больше сомнений не было. Он уже почти догнал беглецов. Либо он заметил на видео, что они бесплатно объедались сладостями, либо узнал их по портретам из газет. Жюли увеличила скорость. Led Zeppelin сделали то же самое. Выход без покупки еще был в зоне досягаемости. Жюли и Давид побежали. Давид знал, что никогда нельзя убегать от полицейских и собак. Но страх был сильнее его. Увидев это, охранник достал свисток и издал сигнал тревоги, пробуравивший барабанные перепонки всех покупателей в округе. Многие продавцы бросили рабочие места и стали окружать подозрительных субъектов. Теперь надо было бежать быстро. Жюли и Давид стремительно пересекли преграду из кассирш и выскочили на улицу. Давид хромал все меньше и меньше. Бывают моменты, когда ревматизм становится роскошью, которую нельзя себе позволить. Сотрудники магазина не отказались так просто от преследования. Они, скорее всего, уже привыкли к погоням за ворами. Для них это было, наверное, развлечением в их обыденной работе. За Жюли и Давидом бежала толстая продавщица, схватившая баллон со слезоточивым газом. Грузчик размахивал железным прутом, а охранник вопил: «Остановите их! Остановите их!» Жюли и Давид примчались в тупик. Они оказались в ловушке. Сейчас их схватят продавцы из супермаркета. Откуда ни возьмись, выскочила машина, заставившая посторониться продавцов и зевак, которые уже приготовились к расправе. Дверца распахнулась. «Быстро, залезайте!» — крикнула женщина, чье лицо было скрыто шарфом и большими солнцезащитными очками.